Настали холода. Меня называли сумасшедшим. Дети мои ежедневно устраивали мне сцены, а наиболее снисходительные советовали мне подождать хотя бы до весны. Но я и слышать не желал. Я ничего так не люблю, как злить людей или их вождей. Слов нет, я отлично знал, что не смогу своими силами, да еще зимой, выстроить дом. Но с меня довольно было бы шалаша, крыши, кроличьей будки. Я человек общительный, это верно. Но я желаю быть им, когда захочу, а если мне не угодно, то и не быть». Я словоохотлив, я люблю побеседовать с людьми, это верно, но я хочу иметь возможность беседовать и с собой наедине, когда мне вздумается. Из всех моих собеседников это наилучший, и я им дорожу. Чтобы с ним повидаться, я готов пройти босиком по морозу, без штанов. И вот именно для того, чтобы без всякой помехи вести разговоры с самим собой. Я и строил с таким упорством, невзирая ни на какие пересуды свой дом, и посмеивался над нравоучениями моих детей. Увы, последним посмеялся не я. Однажды утром в конце октября, когда город весь закутался в иней, а на мостовой поблескивала серебряная слюна гололедицы, я, взбираясь на леса, поскользнулся на перекладине и... Трах! Очутился внизу скорее, нежели снизу забрался наверх. Бина кричала: «Он убился!» Сбежался народ, поднял меня. Мне было досадно. Я сказал: «Да это я нарочно». Я хотел встать сам. «Ай, щиколотка, щиколоточка моя!» Я упал опять. Щиколоточка оказалась сломана. Меня уложили на носилки. Мартина, идя рядом, вздымала руки, а соседки шли следом, причитая и обсуждая случившееся. Мы напоминали картину, сошедшую с холста, положение во гроб Иисуса Христа. Мои Марии всласть кричали, махали руками и топотали. Мертвый бы проснулся. Я-то не был мертв, но притворялся таковым, иначе весь этот дождь обрушился бы на меня, и благолепный, недвижимый, с торчащим к небу тычком бородки, я злобствовал в душе, хоть вид имел прикроткий. Глава 13. Чтение Плутарха. Конец октября. Вот ты пойман за лапку. За лапку? Господи, уж сломал бы ты мне, если это тебе так нравится, ребро или руку, и оставил бы мне мои подпорки. Я бы, разумеется, тоже стонал, но не стонал поврежденный. Ах, неладный, проклятый! Благословенно его святое имя! Он как будто только и думает, чем бы вас извести. Он знает, что для меня дороже всех земных благ, дороже труда, кутежа, любви и дружбы, так, кого я завоевал, дочь не богов, а людей, моя свобода. Вот поэтому-то ему, небось, смешно шельмецу, он и привязал меня за ногу в моей конуре. И вот я созерцаю, лежа на спине, как жук, паутину, чердачные балки. Вот моя свобода. А все-таки я еще не попался, милый ты мой. Вяжи мой костяк, привязывай, обматывай, затягивай. Ну-ка еще разок, как вяжут цыплят, когда сажают их на вертел. Ну что, поймал как будто? Ах, дух! Что ж с ним ты сделаешь? Глядишь, он и упорхнул, и с ним моя фантазия.